Элиза Пуричелли Гуэрра. Уильям Шекспир. Король театра. Пролог. Что значит имя? Как меня только не называли, каких только имен не придумывали. И Уилл, и мастер Уильям, и ворона-выскочка, и потрясающий копьем. Именно так переводится с английского фамилия Шекспир. Тонкие знатоки театра до сих пор ломают голову, реальный я человек или выдумка. Мне кажется, я даже слышу их голоса. «Мыслимо ли дело?» — говорит тонкий знаток с длинным носом. «Сын простого перчаточника, без образования, он даже не учился в университете, смеет утверждать, что написал такие шедевры английской драматургии». «Настоящим автором этих шедевров», — вторит ему тонкий знаток с насупленными бровями, «может быть только граф или герцог, хорошо знающий греческий язык». Не нравится тонким знатокам и два моих подлинных портрета. Говорят, на одном я вышел неудачно. Голова, мол, похожа на скрипку, а глаза смотрят в разные стороны. А все потому, что пришлось сэкономить на художнике. Мы, актеры, народ бережливый. Кто знает, когда еще дадим следующий спектакль и сколько сможем заработать. На другом портрете я мало похож на англичанина. У меня слишком смуглое лицо и разбойничьи глаза. Да еще это вызывающая золотая сережка в ухе. Точно такая же, как у знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка. Эх, как хочется иногда что-нибудь учудить, показать, что и мне не чужд дух авантюризма. Разве я не знаю, о чем шепчутся сограждане у меня за спиной? Хороший человек этот Шекспир, надежный, никогда не наделает глупостей. Но это же так скучно, вы не находите? Вот я и собираюсь доказать всем, что прожил совсем не скучную жизнь. Ведь актер, если захочет, может стать кем угодно, даже пиратом. Не так давно я отошел от дел и теперь наслаждаюсь жизнью в родной деревне Стратфорд на Эйвоне, где у меня прекрасный дом. Но, сказать по правде, мне уже слегка надоело гулять по полям, собирая ромашки, или сидеть на берегу Эйвона и ждать, пока клюнет рыба. Я всю жизнь что-то сочинял, и мне ничего больше не остается, кроме как снова взяться за перо. Я и название для книги уже почти придумал. Скажем, «Достопамятная жизнь» джентльмена Уильяма Шекспира. Нет, слишком напыщено. Мечты провинциального писаки? Нет, как-то глупо. Невероятная история потрясающего копьем, перчаточника. То, что надо. И звучит эффектно. А теперь, мои дорогие читатели, включайте воображение, и пусть эти страницы распахнутся перед вами и протянутся вдаль зелеными полями у Уорикшира. И заскользит по ним длинная серебряная лента реки в белых точках лебедей, и унесет она вас в огромный, грязный и смрадный город, величественный Лондон, где решилась судьба Шекспира. Но не относитесь к моему рассказу слишком серьезно, дорогие читатели. Не забывайте, что мое ремесло сродни ремеслу фокусника. Я тоже создаю иллюзии и хитрые уловки, двойников и призраков, и заставляю всех поверить, что мои истории правдивее самой жизни. В общем, я вас предупредил.